Но королева, ради которой он перенес не одно унижение и страдание, за которую он столько лет сражался и готов был отдать свою жизнь, не нашла даже времени оказать верному слуге последнюю почесть. Ее парадная карета, запряженная 6 лошадьми, пустая, сопровождала украшенный пальмами и лавровыми венками гроб герцога Валенсии. Это была благодарность королевы за долголетнюю верную службу. Глава 25. Гонсалес Браво. «Король умер! Да здравствует король!» Крики эти, означавшие смену регента, раздавались, если не одинаковыми словами, то с одинаковым значением при Мадридском дворе, когда в апреле месяце 1868 года бренные останки министра-президента Нарвайца были перенесены в склеп его предков. «Нарвайц умер! Да здравствует Гонсалес Браво!» Народ спрашивал, кто этот человек, которому назначено теперь управлять страной. Дарует ли он, наконец, благо, без которых не может существовать человечество, справедливость, свободу и порядок? Мы можем ответить на эти вопросы немногими словами. Гонсалес Браво был созданием Санта-Мадре, игрушкой инквизиции, орудием братьев святого Викентия. Когда преподобным патерам Санта-Мадре, наконец, удалось устранить своего последнего врага и противника Нарвайца, все их стремления сосредоточились на том, чтобы приискать для королевы, жившей для них наслаждений и удовольствий, советника, который был бы рабом ее воли. Поэтому цель их была достигнута, когда слабая Изабелла сделала Гонсалеса Браво регентом. «Регентом», — говорим мы, — потому что так можно было назвать человека, заступившего место Нарвайца, который, наконец, захватил все правление в руки. Вместе с Нарвайцем пали и другие министры, которые были заменены кабинетом, состоявшим, подобно Гонсалесу, из людей, не имевших даже понятия о справедливости и нравственности. Блестящее торжество для патеров. Хотя Антонио по старости лет и не вынес последствий неизлечимого перелома ноги, справедливое наказание неба, которое он сам навлек на себя в достопамятную нам ночь, было все-таки так ничтожно в сравнении с блестящими результатами, что он мог спокойно умереть. Этот ослепленный фанатик до конца жизни оставался самым ревностным проповедником своих ложных учений, сделавших его даже убийцей и преступником. На место его вступил Роза, на место же последнего — брат Кларет. От погонщика ослов и вора до великого инквизитора Испании. Это была блестящая карьера, которая служила лучшим доказательством ловкости и хитрости духовника королевы. С наступлением теплого времени мадридский двор готовился к переезду в известный нам замок Эскуриал. Генерал-интендант Марфори был занят различными приготовлениями, чтобы сделать летнее место пребывания своей августейшей покровительницы как можно приятнее и разнообразнее. И Изабелла с наслаждением слушала рассказы о приготовляемых им удовольствиях и увеселениях. «Дорогой Дон», — сказала она однажды, подавая ему руку для поцелуя. — Вы мой настоящий друг. С какой заботливостью готовите вы мне приятные развлечения. Мне так отрадно видеть вас всегда около себя, но вы опять спешите. Господин министр-президент только что велел доложить о себе вашему величеству. Я живу надеждой, что в Эскуриале мне суждено будет чаще пользоваться милостью, которой удостаивает меня ваше величество. И я надеюсь на это. Но переселимся туда как можно скорее. Август приближается. Пусть он застанет нас в тенистых аллеях Эскуриальского парка. В столице какая-то тяжесть давит меня. Я не знаю, от чего это происходит, но мне кажется, будто все переменилось.